ведь он желал провести медитацию прямо возле колонны воли. Недавно высмеивающие Кая эльфы внезапно услышали чьи-то шаги. Резко обернувшись, воины увидели того самого слабака, который сейчас спокойно шел к центру. При этом человек шагал так спокойно, словно он гулял в саду, а не находился в зоне с огромным давлением воли небесного духа. Эльфы пораскрывали рты, будучи не в силах принять действительность. Никто из них не мог поверить в происходящее. Приблизившись к этим воинам, Кай снисходительно взглянул на них, сделал еще несколько шагов, а затем исчез. Парень активировал технику пяти невесомых шагов, разразившись скоростью. Подобное позволить себе мог только он. Энни находилась в 12 шагах от колонны воли, будучи первой в этой гонке. И хотя девушка уже обливалась потом, в том, что достигнет артефакта, она была полностью уверена. Вот только красавица никак не могла предположить, что ее в итоге обгонит почти у финишной черты. Промелькнувший мимо силуэт Кая заставил Энни застыть. Полукровка не сразу смогла осознать, что же только что произошло. Прости, Энни, произнес Кай, появившись рядом с колонной воли. И, пожалуйста, прикрой меня. В следующий миг весь столб накрыло толстым слоем льда. Кай остался внутри, оказавшись отрезанным от всех остальных. Ведь он не желал, чтобы кто-то помешал его тренировке, или даже завершил этап, до конца которого оставалось еще 5,5 часов. «Я убью, клянусь, я убью эту тварь, чертов ублюдок, я уже на пределе. Прошло 4 часа, сука. Если он сейчас же не закончит этап, то я точно не выдержу», — матерился один из аристократов, который едва держал покров воли, находясь внутри купола. «Не трать силы на разговоры», — ответил Септус, находящийся рядом. «Наоборот, только проклиная эту мразь, я могу продолжаться держаться, чтоб ему сдохнуть прямо сейчас. Тогда терпи, ты же потомок одной из 7 великих семей. Не позорь нас», — процедил эльф. «Не смей указывать мне, хорошо», — зло рявкнул собеседник. С того момента, как Кай отгородился ото всех льдом холода пустоты, прошло чуть больше 4 часов. И все это время всем остальным участникам приходилось ждать. Обычно такую преграду гении-заклинатели запросто сломали бы, но в нынешней ситуации это было невозможно, ведь если попытаться использовать технику внутри купола, то воля хранителя ударит напрямую по воину. Ну а физических сил не хватит ни у кого, чтобы разбить стену, созданную из частиц, равных по силе техники низкого качества королевского ранга. К тому же проход к Каю закрывали еще Глифус, Шакс и Энни, а устраивать здесь сражение сродни самоубийству. Но, наконец, спустя еще 15 минут купол исчез. Пропало давление. Выдержавшие этот этап участники облегченно вздохнули. Лед, накрывший колонну воли, начал медленно исчезать. «Ты дотронулся до столба?» — спросил Глифус. «Да, иначе было бы слишком поздно. А я уже даже начал волноваться, думая, что ты, дружище, совсем забыл про испытание и опять занимаешься какими-то очередными хитрыми делишками», — усмехнулся Шакс. «А то ведь мы бы все выбыли, если бы ты так и не закончил первый этап. Не волнуйся, у меня отличная память», — хмыкнул Кай. «Эй, а теперь, может, объяснишь, что это вообще было?» — забавно нахмурилась Энни, которая все еще была недовольна, что ее обогнали. «Как ты вообще там оказался? Мы бы тоже хотели это услышать», — вдруг раздался грозный голос Септуса, который вместе с десятком других аристократов приближался к группе Кая. «Как ты нарушил правила? Каким образом смог попасть внутрь, а также использовать техники под куполом? Какие еще правила?» — усмехнулся Шакс. «Если вы не смогли использовать энергию и...» — «Закрой пасть, челядь», — перебил лучника эльф. «Я не к тебе обращаюсь. Итак, отвечай, смертный», — посмотрел он на Кая, — «не заставляй нас ждать». Говорить с аристократами Кай, конечно же, не собирался. Парень попросту отвернулся, однако перед ним в тот же момент появился Златус Ливари, тот самый эльф, который клялся убить мечника, заклинатель начальной стадии. «Ну уж нет, мразь», — процедил разгневанный аристократ, призвав из кольца клинок, — «так просто от ответа ты не уйдешь». Рука Златуса взметнулась. Кай тоже не стоял на месте, начав действовать, но никто из них так ничего сделать и не смог. «Попрошу опустить оружие и успокоить энергию», — раздался голос хранителя, который моментально появился рядом, подавив всех воинов своей волей и аурой. «В данный момент любые сражения между участниками запрещены. Если я снова увижу, что кто-то будет пытаться атаковать друг друга, то моментально дисквалифицирую обе стороны конфликта. Надеюсь, вам это понятно». «Да, великий мастер Айрус», — поклонился Септус. «От лица всех присутствующих представителей моей расы я прошу прощения за этот инцидент. Однако мы также просим и о справедливости. Этот человек, смертный, никак не мог пройти этот этап испытания. Поэтому мы более чем уверены, что он подло использовал какой-то артефакт. Мы просим дисквалифицировать его за это». «Артефакт?» – изогнул бровь старик. «Интересно, думаешь, великий герой Шейликс Пылающий, основатель твоей семьи, который в древние времена проходил аналогичное испытание, будучи смертным, тоже использовал какой-то артефакт? Старый ублюдок, да как ты смеешь сравнивать моего великого предка с этим человеческим отбросом?» – мысленно воскликнул аристократ, хотя на его лице не отобразилось ни капли негодования. «Вы хотите сказать, что этот человек смог сделать все это своими силами? Разве такое возможно?» Притворно улыбнулся Септус. «Очень многое возможно, о чем ты даже и не догадываешься, мальчик. Я все же очень старый, и много чего повидал», улыбнулся Айрус, словно прочитав мысли эльфа. «Так что на этом, пожалуй, закончим. Пора подвести итоги». Хранитель кивнул, а затем начал медленно взлетать, пока не оказался в 30 метрах над землей. «Итак, поздравляю всех тех, кто продержался до конца. Вы проходите на следующий этап, а также получаете награду, которая отображает ваш успех», — хлопнул в ладоши хранитель, после чего на тыльной стороне левой ладони 302 воинов появилась небольшая татуировка в виде монетки, у каждого с определенной цифрой. «Это вместилище облачных монет, главной валюты в нашей обители. Попробуйте направить в символ немного энергии. С ее помощью вы можете либо скрыть татуировку, либо материализовать нужное количество монет, либо поглотить другие монеты, если они окажутся у вас в руках. Каждый из вас получил от 1 до 3 монет. Кажется, немного, но на самом деле это очень большая сумма. Так что не спешите отдавать их кому-то, поскольку они уже очень скоро могут вам понадобиться». Вдаваться в подробности хранитель не стал, хотя очень многие хотели бы узнать, какие были критерии оценки, за которые и начислялись монеты. Ведь на самом деле аж 280 участников из 302 прошедших получили всего лишь по 1 монете, еще 21 по 2 монеты, и только 1 воин, 3. Собственно, тем, кто получил сразу 3 монеты, был именно Кай, который выполнил для этого все 3 условия. Продержался под куполом не меньше 70% времени от суммарной продолжительности этапа, пересек черту в 20 шагов от колонны воли и завершил этап. Получившими по 2 монеты оказалось Энни, Глифус, Шакс, Септус, Златус и еще 16 участников. Только они смогли подойти к столбу ближе, чем на 20 шагов. Ну а все остальные получили по 1 монете просто за то, что смогли продержаться 70% времени. «Что ж, а теперь пора перейти ко второму этапу проверки таланта», — объявил старик. «Итак, для этого всем, кто получил монеты, нужно подойти к колонне воли, дотронуться до нее и позволить этому артефакту сканировать вас, чтобы определить качество вашего фундамента. Оценка будет проводиться по 10-бальной шкале, и для того, чтобы пройти в третий этап, у вас должно быть как минимум 6 баллов. Кроме этого, все те, кто продержался на первом этапе хотя бы 2,5 часа, но в итоге выбыл, тоже имеют право пройти оценку. Можете начинать». Так как хранитель разрешил участвовать во втором этапе еще сотни участников, которые остались без облачных монет, то очередь к колонне воли выстроилась немалая. Впрочем, справляться с длительным ожиданием истинные мастера умели прекрасно. В конечном счете спустя 2,5 часа все участники получили оценку качества своего развития. Среди них, конечно же, был и Кай. Внимание! Замечено чужеродное вторжение в организм носителя. Сопротивление не было оказано. Активирован триггер события оценка фундамента. Итог. И то это значит, нахмурился озадаченный Кай. 9,1 балла. Это много или мало? Это много даже по меркам империи Бильтис, ответил Рунтан. Так что можешь не волноваться. Ты идеально завершил закалку души, так что твой фундамент отличного качества. Раз так, то почему не все 10? И разве не учитывается качество первых 2 ступеней? Потому, что ты хоть и добился отличного результата во время прорыва, но это был не предел. Практически любая душа при рождении подвергается внешнему воздействию, из-за чего не может стать идеальной. В итоге в ней появляются мельчайшие примеси, микротрещины и просто деформации. Все эти недостатки в конечном счете и не позволяют воинам получить 10 баллов. Точнее, не так, из-за этого ты попросту не можешь закалить свою душу в совершенстве. И да, я говорю сейчас только про душу, так как оценивается только ее развитие. Но раз есть 10-й балл, то есть и способ устранить эти недостатки души правильно, догадался Кай, верно. Но сделать это можно только с помощью силы божественного уровня. Ясно. А как вообще проводится оценка? И что означает приписка «Великий гений»? Для оценивания фундамента развития система учитывает множество факторов, но главными критериями все же являются твой возраст и размер источника, проще говоря, количество энергии. Вообще эта оценка скорее предназначена для заклинателей, чем для воинов ступени закалки души. Так что я буду приводить примеры для истинных мастеров, произнес Рунтан. Начнем с оценки количества энергии. Во-первых, нужно понимать, что здесь учитывается только размер источника, но не его особые свойства. Так что, например, у тех же эльфов, у которых в полтора раза больше энергии, при оценке расовая особенность не учитывается системой, так что никакого преимущества в этом плане они не имеют. Во-вторых, старик стал рассказывать о количестве энергии и ее соотношении с оценкой. Он поведал, что у начального заклинателя минимум может быть 500 единиц ки, а максимум – 1000. Соответственно, на каждый балл приходится по 50 единиц энергии. Что же касается дополнительной приписки, например, «Великий гений», то они нужны были для обозначения потенциала воина. Те, кто получал от 0 до 3 баллов, назывались системой ничтожествами, что обозначало их невозможность развиваться дальше. 4 балла – это посредственность. Такой культиватор максимум мог прорваться на одну стадию выше. Воин с оценкой 5 назывался способным, так как мог достичь пика своей ступени, а вот если бы он имел фундамент на 6 баллов, то по меркам системы уже считался бы талантом, и имел бы возможность достичь ступени элементалиста. 7 баллов – великий талант, мог стать священным лордом, а гений – небесным монархом. Кай же получил 9 баллов, что значило, он вполне способен выйти за рамки истинного мастерства и достигнуть божественного статуса. Впрочем, это был лишь шанс, да и то, мизерный. Ведь существовали и другие серьезные факторы, которые влияли на предел развития. К тому же Кай в любой момент мог сделать свой фундамент хуже, ибо каждый прорыв – это огромный риск. И от того, какой фундамент будет у воина уже после перехода на уровень открытия акупунктурных точек, будет зависеть его личная граница прогресса. Например, изначально достигнув качества фундамента в 7 баллов, переходя на следующий уровень или ступень, воин более не сможет улучшить его, а максимально качественным прорывом для него будет тот, при котором он получит прежний результат, то есть, те же 7 баллов. Но так как даже такого исхода крайне сложно добиться, то скорее всего, фундамент такого воина станет слегка хуже. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не достигнет своего предела. Закончив с этим, Рунтан перешел к раскрытию второго главного критерия оценки – возраста воина. И тут старику было что поведать. Все-таки душа, а именно к ней относится понимание возраста – это его специализация. А начал свой рассказ спутник Кая с трех фаз души. Первая, активная фаза души у любого смертного длится ровно 25 лет. В это время воин имеет максимальную эффективность в развитии. Он лучше контролирует энергию и быстрее познает законы. Начинается же эта фаза ровно в тот момент, когда существо открывает в себе возможность чувствовать энергию, но не позже 10 лет. Таким образом, предельный возраст человека в активной фазе – 35 лет. Однако если за это время воин сможет стать истинным мастером, заклинателем или титаном, то длительность его активной фазы обновится, увеличившись в 4 раза. То есть, теперь она будет длиться уже 100 лет. Именно столько времени будет у культиватора, дабы достигнуть следующей ступени, после чего активная фаза снова продлится. И так раз за разом. Вторая – фаза затухания наступает в момент завершения активной фазы, если воин так и не повысил ступень. То есть, если Кай не станет заклинателем до 35 лет, то его душа перейдет в фазу затухания, во время которой скорость развития парня начнет быстро замедляться. Длится фаза затухания в 2 раза дольше активной, что зависит от ступени. Если смертный, то будет 50 лет, а если заклинатель, то 200. В это время воин может совершить не более одного прорыва на следующую ступень, каким бы гением он ни был бы ранее, и в этом случае активная фаза не вернется. Впрочем, существуют различные и крайне сложные способы на какой-то период вернуть активную фазу души, и если в это время перейти на новую ступень, то она обновится сама. Однако позволить себе такое даже в ближних мирах могут единицы. Кстати, сам Рунтан находится еще в активной фазе, поскольку пока он сотни тысяч лет находился в подземном городе, то поддерживал особую технику стазиса, из-за чего не старел. Для его души время как бы и не шло вовсе. Однако и расплатиться старику пришлось за это немалым. Он растратил почти 99% энергии души, а также провел целые тысячелетия в мучительно долгом сне. И в это время он не мог проявлять никакой активности, иначе это прервало бы стазис. Вот только подобное существование было для Рунтана хуже пыток величайших палачей. На исходе второй фазы начиналась третья, фаза тьмы. Это было последнее состояние души из возможных, которое не имело границ по длительности. Во время фазы тьмы воин больше не мог культивировать. Его путь заканчивался, и даже силы божественного уровня не были способны изменить это, даровав временную активную фазу, как это можно сделать с фазой затухания. Единственное, на что был способен воин в фазе тьмы, так это подняться на одну стадию, и то лишь в особых случаях. Соответственно, зная все это, возникает логичный вопрос, а сколько займет переход от одной стадии к другой? Простого ответа, конечно же, не существует, поскольку у всех это индивидуальный параметр, зависящий от множества факторов, однако все же есть одно правило. На каждую стадию следующей ступени может понадобиться в среднем столько времени, сколько воин в целом потратил на полное прохождение предыдущей ступени. Например, тот же Цзян Дао стал заклинателем в 20 лет, и, согласно этому правилу, должен был тратить примерно по 11 лет, чтобы подготавливаться к прорыву на каждую стадию. Ведь он начал культивировать в 9, то есть для достижения ступени элементалиста у него ушло бы около 44 лет, если бы не огромное количество ресурсов, которые старик Седой Горы выделял на своего ученика, благодаря чему Цзян Дао сократил этот срок на 4 года, став элементалистом в 60. Что же касается Кая, то ему бы понадобилось еще около 7 лет, чтобы стать заклинателем, ибо начиная с уровня открытия акупунктурных точек, каждый прорыв наносит душе воина определенный ущерб, который, к счастью, можно восстановить. Собственно, это и есть подготовка перед следующим прорывом, без которой переход на новый уровень грозит завершиться провалом. Вот только Кай обладает уникальной особенностью, его душа невосприимчива к любым духовным атакам, а значит, после прорыва ему не нужно восстанавливаться. Он буквально может игнорировать подготовку и сразу же начинать новый прорыв. Впрочем, заниматься таким сумасбродством парень тоже не собирался. Кай был готов потерпеть некоторое время, потратив его на сбор нужных ресурсов. Все равно это займет меньше, чем 7 лет. Ну и в самом конце Рунтан решил привести несколько примеров, чтобы Кай имел более полную картину. Благо сам старик обладал огромным опытом, что вкупе с энергетическим зрением Кая позволяло ему давать приблизительную оценку фундамента. Как оказалось, среди всех участников, именно Кай получил наибольшую оценку. Следующими за ним шла Энни, Глифус, Септус Шейликс и Шакс. Для сравнения Рунтан также вспомнил о земных заклинателях. Так, например, брат Кая был способным, большинство жрецов культа силы, с которыми Кай сражался в Сибири, являлись посредственностями, а первый противник мечника, лорд, и вовсе был жалким ничтожеством, фундамент которого можно оценить максимум в 1 балл. Наилучшие же развитие имели только 2 человека. Александр Уайт и верховный жрец культа силы, которых действительно можно было назвать талантами, имеющими все шансы стать элементалистами. Тем временем второй этап испытания облаков подходил к концу. Все участники, которые имели на это право, уже получили свою оценку, и теперь ожидали следующих действий хранителя. И они не заставили себя долго ждать. Число монет на символах воинов изменилось. Что ж, как и ожидалось, среди тех, кого сюда послали, практически не обнаружилось никого, кто бы не был талантом. Хотя, в некоторых участниках, похоже, учителя ошиблись. Так или иначе, вас осталось 408, развел руки парящий над землей Айрус, пока выбывшие участники автоматически телепортировались прочь с горного плато. Теперь вам предстоит пройти финальный этап, проверку боем. Итак, слушайте внимательно, ибо уже ровно через минуту вас всех начнет переносить в те горы, разбросав в случайных местах, указал хранитель влево. Цель этого этапа – это сбор сокровищ, которые ныне разбросаны по всему горному хребту Айве. В основном это облачные монеты, но есть и более редкие вещи. Собирайте их, и храните у себя как можно дольше. И когда закончится этап, то именно от ценности всех собранных сокровищ будет зависеть ваш результат. Войти в обитель смогут только 200 участников. Искать же сокровища вы можете с помощью вместилища облачных монет, которое также способно показать местоположение членов вашей команды. Вы сможете 5 раз активировать это умение, чтобы на несколько секунд получить нужную информацию. Оно покажет вам все ценные вещи в радиусе 5 километров и ваших товарищей в радиусе 1000 километров. Однако будьте осторожны, так как начав искать что-то, вы также раскроете свое местоположение и для всех остальных. Этап будет длиться 5 дней, и вмешиваться в его процесс я не буду, сощурился хранитель, буквально говоря, можете хоть повырезать друг друга, но я и пальцем не двину. Что ж, похоже, телепортация началась. Займет она 5 часов. Первыми туда отправятся те, кто получил меньше всего облачных монет, а последними, соответственно, будут отправлены самые богатые из вас. Удачи! Небесный дух исчез в яркой вспышке, оставив 400 неподвижных воинов ждать своей очереди на телепортацию. Еще 2. Не могу поверить. Незаметно для заклинателей, покрыв весь горный хребет Айве своей аурой ради наблюдения за этапом, хранитель вспомнил оценку Кая и Энни. 1, 2, а теперь еще и эти 2. Смертный и полукровка. Впервые на моей памяти в обители появляется сразу 4 великих гениев, при этом в рамках одного поколения. Такого ни разу не происходило уже 400 тысяч лет. Либо это небесное благословение, либо близится смена эпохи. Интересно, кого же выберет ключ? Все ушли. На горном плато не осталось никого, кроме одиноко стоящего парня. Получив 4 облачные монеты за 2 этап, он оказался тем, кто имел их больше всех. Кай мысленно отсчитывал секунды, пока наконец его не окутала вспышка телепортации. Картинка резко поменялась. Парня переместило к подножью одной из гор, в небольшую пещеру. В тот же миг он ощутил исходящую из-за спины опасность. Нечто направлялось к мечнику, однако тот не успевал среагировать, ни телом, ни энергией, ни законами, и лишь воля не имела никаких физических ограничений. Подготовивший ловушку участник испытания атаковал сразу, как только его цель появилась. Такое он провернул уже несколько раз, в сумме заработав 4 монеты. Заклинатель начальной стадии уже был в метре от противника и предвкушал победу, как вдруг его тело словно пушинку смело в сторону невидимой волной. Сила буквально вбила эльфа в каменную стену, из-за чего у парня хлынула кровь из носа, рта и ушей. Нечто незримое сковало его. Воин попытался использовать энергию и призвать законы, однако необъяснимая сила помешала этому. Эльфу казалось, словно он теряет контроль над своими силами, будто его подавляет чья-то воля. Отрешенно глядя на приготовившего ловушку заклинателя, чей фундамент едва дотягивал до 6 баллов, Кай пожал плечами, а затем протянул руку и сжал кулак. Голова эльфа, воля которого оказалась слаба, моментально лопнула. Похоже, существует возможность отследить будущее место телепортации участников, прокомментировал Кай, после чего направился к трупу. Ну а что касалось причины того, как он так легко победил начального заклинателя, то все это прекрасно описывалось в строчках системного текста, полученных мечником после завершения тренировки возле колонны воли. Внимание! Вы успешно завершили очередное испытание, закалившее вашу волю. Ваш уровень воли смертного достиг финальной стадии развития. Происходит трансформация. Вы обретаете волю мастера. Внимание! Получено достижение. Будучи смертным, вы смогли развить свою волю до такого уровня, что она трансформировалась в волю мастера раньше, чем вы достигли ступени заклинателя. Ваша награда – внеранговое умение. Глава 3. Испытание облаков. Поиск сокровищ. Подойдя к трупу эльфа, Кай поднял появившиеся рядом с телом 4 облачные монеты, которые этот заклинатель ранее получил, убив нескольких других участников. Увы, хоть он и мог определять силу своей потенциальной жертвы, из-за чего готовил ловушки только на заведомо более слабых, на этот раз ему не повезло наткнуться на того, кто оказался слабым лишь на первый взгляд. Подняв и отправив монеты в специальное вместилище, Кай покинул пещеру. Он легко определил стороны света, после чего направился строго на север, попутно размышляя о своем новом скачке развития. 7 лет Кай упорно тренировался, часто оказываясь буквально на грани жизни и смерти. Все эти испытания закаляли как его самого, так и его волю. Однако решающими стали 2 события. Победа над Гринроу на земле, когда Кай все же сумел перебороть волю разноглазого, а также финал боя с Энни, когда юноше удалось отвернуть силу Инь, которая пыталась поглотить его душу. Именно это приблизило мечника к воле мастера. Не хватало лишь одного последнего рывка, которым в итоге стала тренировка возле колонны воли. И вот теперь Кай наконец обрел то, что обычно было доступно лишь заклинателям и воинам более высоких ступеней. Воля мастера отличалась от обычной воли, присущей смертным, так как была способна воздействовать на физический мир. Основными способностями воли мастера являлись сковывание, исчезновение, приказ и физическое воздействие. Сковывание позволяло полностью или частично обездвижить живое существо, чья воля была слабее. Исчезновение даровало возможность быть абсолютно незаметным для смертных. Их сознание буквально отвергало поступающую в мозг информацию о том, что рядом есть истинный мастер. Также это могло действовать и на тех, кто тоже обладал волей мастера, однако у кого она была гораздо слабее. Обычно для такого другой воин должен быть как минимум на 1,5 ступени ниже. Используя приказ, заклинатель мог заставить смертного выполнить свою волю, а благодаря физическому воздействию он был способен использовать волю мастера как дополнительную невидимую конечность, с помощью которой он мог манипулировать физическими объектами. Ну а эффективность этого воздействия зависела как от силы воли истинного мастера, так и от тяжести выбранного предмета. Собственно, полученное Каем внеранговое умение «Поле превосходства» являлось более усовершенствованной версией физического воздействия, которое также вобрало в себя свойства сковывания. Таким образом, теперь мечник мог в радиусе 15 метров вокруг себя контролировать любой объект, используя для этого лишь одну волю. Именно этим умением Кай убил того эльфа, который из-за слабой воли был не способен эффективно сопротивляться полю превосходства. Физически он оказался слабее этой силы, а его законы и энергия, которые можно представить как дополнительную конечность, временно потяжелели в сотни раз, из-за чего эльф банально не смог их применить достаточно быстро. На самом деле, когда Кай воспользовался этим умением, он и близко не рассчитывал на подобный результат. Парень думал, что максимум сможет оттолкнуть противника, после чего завяжется обычный бой. Но в итоге подаренная система умение превзошло все ожидания. Таким образом мечник понял, что теперь даже действительно талантливые заклинатели начальной стадии для него больше не представляют опасности. Вероятно, лишь на гениев этой стадии будет не так просто подействовать новым умением. Все же у тех сила воли должна быть гораздо сильнее. Кроме этого, Кай осознал, что у поля превосходства должны быть и другие способы применения помимо банальной атаки. Вот только времени, чтобы разобраться во всем, у парня пока не было. Испытание облаков было в самом разгаре. Когда телепортация только началась, все в группе Кая поняли, что их перенесет в числе последних. Поэтому у них было время, дабы выработать план действий. В конечном счете, когда воины определили точный момент переноса Кая, как того, кто по их предположению имеет больше всех момент, то смогли окончательно определиться с дальнейшими действиями. Таким образом, все пятеро договорились, что ровно через 10 часов после того, как телепортирует мечника, они воспользуются поисковой способностью. Так они могли одновременно узнать местоположение друг друга, и исходя из этого строить дальнейшие планы. Собственно, когда наступил нужный момент, Кай влил энергию в символ с монетой, где ныне была нарисована цифра 11, и выпустил сигнал. Одновременно с ним это сделали Глифус, Шакс, Энни и Феликс. Так все пятеро смогли понять местоположение друг друга. Согласно плану, после этого каждый из пятерки должен был выдвинуться в сторону ближайшего члена команды. Кай направился на северо-восток, став попутно собирать запрятанные среди гор сокровища, которые он увидел как яркие точки, когда активировал поиск. Увы, ничего кроме облачных монет парню так и не было суждено найти. Конечно, если не считать нескольких аномалий, вероятно, оставшихся в этих горах со времен древних войн. К счастью, благодаря энергетическому зрению Кай сразу замечал опасные места и легко их избегал. Легко рассекая заснеженную горную долину, заполненную хвойным лесом, Кай вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. В следующий миг слева и справа от парня начали мелькать две тени, которые не приближались к мечнику ближе, чем на 150 метров. Похоже, они не могут понять мой уровень сил, так как я скрыл ауру методом Рунтана. А чтобы почувствовать мою ступень, нужно находиться не дальше 5 метров от меня, что может быть опасно. Значит, они пытаются оценить меня по косвенным параметрам. Вот только, неужели эти ребята действительно считают, что находятся на безопасном расстоянии. Думают, что успеют уйти, в случае чего. Что ж, жаль их огорчать, но это моя территория. В следующий миг тело Кай рассыпалось снегом, а сам он появился позади одного из преследователей. Опешивший от настолько дальней телепортации заклинатель срединной стадии едва успел выставить блок мечом, а затем на Доргана обрушилась мощь поля превосходства, которая, однако, не смогла полностью сковать его, как это произошло ранее с тем эльфом. «Зверочеловек, теперь понятно, как они смогли меня выследить», — подумал Кай. Все же хоть парень и раскрыл себя, когда активировал поиск, но он сразу же начал движение и к тому же скрыл ауру. Так что найти мечника обычными поисковыми техниками было почти нереально. Однако с этой задачей, похоже, легко справились охотничьи способности расы Дорганов, которые присутствуют у большинства ее представителей еще с самого рождения. Сдерживаться Кай не собирался. После первого, проверочного удара, парень сразу же атаковал в полную мощь. Открылись телесные врата, активировалась предельная концентрация. Сформировав технику высвобождения клинков и усилив ее частицами концепции инь, мечник обрушил второй удар на противника. Дорган, на которого Кай напал, не отличался силой воли, а его фундамент был оценен всего в 6,5 баллов. Поэтому поле превосходства все же подействовало на него, усложнив контроль над энергией и законами. Из-за этого зверочеловек и не успевал сформировать ответную технику, или же уклониться. К счастью для Доргана, к нему на помощь сумел вовремя прийти второй член команды, который также преследовал Кай. Появившийся рядом зверочеловек мгновенно сформировал барьер, который смог сдержать атаку Кай. А мгновением спустя первый Дорган наконец закончил создание техники и сразу же ударил по человеку вспышкой пламени. Увы, Кай легко избежал атаки, телепортировавшись в сторону. Появившись в новом месте, парень сразу же ощутил опасность. Ледяная стена моментально появилась рядом, в последний момент остановив выпущенную с отдаленного холма стрелу. «Так вас трое», — кивнул мечник, к которому уже неслись двое Дорганов. «Не успеете». Кай снова превратился в снежную скульптуру, которая тут же рассыпалась. На появившегося рядом человека лучник, к несчастью для себя, отреагировать не успел. Сперва он ощутил, как его за волосы схватила чья-то сильная рука, а затем, как у горла появилось смертельно острое лезвие вражеского клинка. Спустя 3 секунды к холму наконец прибыли первые двое Дорганов. «Сдавайтесь, или я убью его», — спокойно произнес Кай, чьи глаза выражали лишь один холод. «Думаешь, мы поверим, что жалкий смертный сможет пробить энергетический покров начального заклинателя?» — зарычал волкоподобный заклинатель срединной стадии, однако нападать не спешил. Отвечать Кай не стал, а лишь надавил клинком на горло лучника, пустив немного крови. Благо в заложниках у него был всего лишь начальный заклинатель, чья защита оставляла желать лучшего. «Это ничего не значит», — более спокойным голосом заговорил второй Дорган, имевший сходство с лисой. «Этот воин тоже был на срединной стадии. Убьешь ты его, или нет, нам плевать. В конце концов мы разорвем тебя на части, человек. Или ты считаешь, что сможешь тягаться с двумя заклинателями? Похоже, ты забыл нашу первую стычку», — холодно сказал Кай, после чего поле превосходства навалилось на всех троих Дорганов, сделав их силу и скорость меньше, а также усложнив использование законов и энергии. Вдобавок повсюду разлетелись частицы холода пустоты, готовые в любой момент атаковать зверолюдей, которые наконец осознали силу этого элемента. «Так что это вам здесь не победить». Собеседник Кая резко замолк, сумев теперь лучше осознать силу человека. «Если начнется бой, то мы точно победим, но в итоге выживу только я», — решил Дорган, который не знал, что Кай проявил лишь часть своей мощи. «Нельзя допустить такого исхода. Лучше оставить этого смертного». Однако у его товарища было иное мнение насчет этого. Волкоподобный Дорган, который был тем, на кого Кай напал первым, ощутив силу противника, счел это вызовом. Взыграла звериная кровь, и теперь зверочеловека было уже не остановить. Заклинатель бросился вперед, наплевав на все. «Мы не враги, а лишь конкуренты на испытании. Я не собирался убивать, но, похоже, другого выхода нет», — подумал Кай. Меч мелькнул в воздухе. Лучник с рассеченным горлом упал на снег. «Гра!» — взревел приближающийся Дорган, запуская в Кая несколько огненных техник. Мечник снова телепортировался. В его левой руке наконец появился второй клинок, а с небес начал идти кровавый снегопад. Бой продлился несколько минут, заставив Кая выложиться на полную. Впервые ему довелось противостоять сразу двум талантливым заклинателям срединной стадии. К счастью, благодаря холоду пустоты, невероятной регенерации, а также новообретенному полю превосходству, мечник все же сумел убить обоих противников. Что ж, сочту это за очередное испытание, вытащив клинок из обезображенного силой черепа зверочеловека, произнес Кай. Убрав оружие, парень забрал 10 облачных монет с трупов, а также 3 пространственных кольца. Наконец, закончив с этим, он определил нужное направление, а затем продолжил свой путь. Уже через 3,5 часа Кай был на месте. Я видел чью-то метку именно здесь, но сейчас тут пусто. Поднявшись на километр в гору, осмотрелся мечник. Мы условились использовать поиск каждые 10 часов. До следующего раза осталось еще 46 минут. Надеюсь, тот, кто был здесь, ушел недалеко. Выбив в скале небольшое углубление при помощи частицы инь, благо скрытое внутри сосредоточие сердца демона все еще напитывало его, Кай скрылся в рукотворной пещере. Близилась ночь, поднималась вьюга. Погрузившийся в медитацию парень открыл глаза в нужное время. Подняв левую ладонь, он насытил метку энергией, а затем выпустил поисковый сигнал. В тот же миг в голове Кая появился образ ближайших окрестностей. Красными точками на нем отображались сокровища желтыми, места, где недавно кто-то тоже использовал поиск, а зелеными – члены команды. Все 4 зеленые точки расположились за пределами отобразившейся области. 3 из них находились более чем в нескольких сотнях километров от парня, и лишь одна была относительно недалеко. Почти 34 километра на запад, моментально определил Кай. Поднявшись, он направился к выходу из импровизированной пещеры, вход в которую закрывала ледяная стена. Над крупным участком горного хребта Айве царила метель. Поднялся жуткий ветер, скорость которого превысила 100 метров в секунду. Температура упала ниже 60 градусов, а видимость стала нулевой. При таких условиях обычный смертный, незнакомый с путем развития, мог бы погибнуть за считанные секунды. И даже слабым воинам ступени закалки души могла грозить смерть, окажись они здесь. В обычных условиях такая чудовищная вьюга практически не имела бы шанса появиться, однако в этих горах подобное случалось часто. А всему причина – множественные аномалии, оставшиеся после древних войн, которые сильно искажали местный энергетический фон, который прямо влиял на саму погоду. В это время большинство участников начали прятаться, создавая временные убежища. Хоть здесь и находились талантливые заклинатели, но даже они не могли предсказать, сколько продлится метель. Да, они были способны барьерами сдержать такой сильный ветер и несущиеся тонны снега, однако рано или поздно энергия у воинов кончится, после чего придется встретиться с бушующей стихией лицом к лицу.